Джулиан Кеннонбл Эддерли был редким музыкантом, наделенным каким-то особым естественным талантом. Дикое воображение, веселящая душу игра, пронзительный, словно крик души, звук. И все же Кеннонбл не стал тем музыкантом рока, музыка которого способна пошатнуть веру в основы бытия. К сожалению, надо заметить. Почему-то больше всего запомнилось длинное соло Кеннонбла в балладе Чарльза Ллойда «The Song My Lady Sings». Нет, я вовсе не хочу сказать, что данное соло есть лучшее, что оставил после себя Кеннонбл. Вслушайтесь повнимательнее. Ничего не режет слух? Пожалуй, музыке Кеннонбла не хватает легкости и блеска, зато в ней есть что-то человечное, чувственное. Незаметно, с силой, оно выплескивается наружу. Этот мир где-то далеко. В нем тихо, как в милой сердцу комнате детства. Кеннонбл нарушает лидерство трубы, как бы выстраивая ноты в неровные шеренги и заставляя их маршировать. Ночь. Я дома один. В руке стакан вина. Я слушаю концерт на винил Кеннонбла, и мне радостно от того, что в одной комнате со мной звучит музыка. Затаив дыхание, я наслаждаюсь красивым, энергичным соло пианиста Джо Завинула. Что ни говори, а все же Кеннонблу не удалось создать по-настоящему демоническую музыку. Появившись на свет, он жил. Прошло время, достойно ушел из жизни. В музыке этого человека вы не найдете раскаяния, самоанализа, предательства, деградации, замкнутости и бессонных ночей. Может быть, поэтому, слушая Эддерли, душу охватывает какая-то бездонная тоска. Странное, ни на что не похожее чувство. Отпускает, а потом как бы сильно сжимает вновь. Thank you.

Thank you.